Орлов встал, проводил офицеров до двери, на пороге взглянул на Гуровой и, как бы, между прочим, спросил: «Твоего приятеля, кажется, зовут Лев Ильич Бунич?» «Кажется. Только неизвестно, жив ли он и на чьей платформе». Усаживаясь в «Мерседес», Гуров сказал: «Поедем ко мне. Свою машину я оставлю здесь. Позже пригонишь сюда и свой лайнер. И у Марии сегодня спектакля нет. Она должна быть дома». «Ты меня не обрадовал», — ответил Станислав. «Честно сказать, столько лет твою Марию знаю, а окончательно привыкнуть не могу. Для нормальной жены она слишком красива и умна». «Согласен, я сам такой. Но каждый мужик имеет такую жену, какую заслуживает». Гуров рассмеялся. «В принципе, я живу той жизнью, которая у меня есть. Марии уже под 40, смешно и глупо переделывать ее. К тому же она любит меня, а тебе известно, что жить со мной — каторжный труд». «Это точно». Станислав остановил машину у подъезда Гурова, обеспокоенно осмотрелся. «Каждый раз думаю, вдруг угонят». «Да не волнуйся». Гуров кивнул на двух парней, неподалеку торговавших маслами, лаками и прочим товаром по уходу за машинами. «Я им выбил это место, а без их разрешения не тронут ни одну машину, стоящую поблизости». «Да ведь ты обыкновенный мафиози!» — воскликнул Кречко. «Если ты данный факт установил только на третьем десятке лет знакомства со мной, то ты не сыщик, а фраер». На условный звонок Мария открыла быстро, чмокнула мужа в щеку, приветственно махнула рукой Станиславу и убежала в спальню приводить себя в порядок. Гуров и Кречко прошли на кухню и начали накрывать на стол. Хозяин расставил тарелки, нарезал сыр и колбасу, затем достал из холодильника бутылку водки, показал ее Стасу. «По одной. Чисто символически», — предложил сыщик. «Да знаю я вашу символику», — весело произнесла Мария, появляясь на кухне. На ней был дорогой джинсовый костюм, подчеркивающий тонкую талию ее великолепной фигуры. «Стасик, рада тебя видеть. Пропал, словно избегаешь меня». «Он тебя боится», — наябедничал Гуров. «Здоровые инстинкты». Мария села за стол. «Наливайте, что тянете? И колитесь, куда и надолго ли?» «По России недели на две», — ответил Гуров. «Два важняка вдвоем. Кажется, такого еще не случалось». Мария внимательно посмотрела на мужа. «Будете стрелять?» «Маша». Гуров чуть не пролил воду. «Мы никогда не стреляем, только отстреливаемся». «Старова?» «По Старовой работают в Москве и Петербурге, а мы едем в глухомань», — сказал Гуров. «Все у вас работа, работа, лапшу не вешайте, небось, к девкам собрались, а признаться не можете». Мария вздохнула. «Гуров, ты как оденешься? Может, погладить чего надо?» «Спасибо, Машенька, обойдусь». «Ой, хорошо, что напомнила». Станислав подвинул телефон, позвонил домой. «Лютик, это я. Будь другом, взгляни на мою парадную форму. Я завтра уезжаю». «Ну, раз нужна форма, значит, инспекционная проверка. И беречь мне следует только печень. Мария и Гуров тебя целуют. Я скоро буду». «Тебе тоже приготовить форму?» — спросила мужа Мария. — Мне, дорогая, все наоборот. — Ну, я сам выберу, — ответил Гуров и пошел провожать друга. Когда вернулся, Мария мыла посуду. — На какие шиши ты собираешься жить в поездке? В голосе ее прозвучали опасные нотки. — На взятки. Я был в Катуне еще до твоего нашествия. У меня там должник остался. Если он жив и не вступил в компартию, я не пропаду. Интересно, как это получается? Куда ты не толкнешься, везде у тебя должники. Сыщик обязан при любой возможности обзаводиться должниками. Кому-то спас жизнь, кому-то честь. А услуга, как хорошее вино, чем старее, тем ценнее. А ты знаешь, что действуешь на людей подавляюще. Абсолютного равновесия среди людей не бывает, — задумчиво произнес Гуров. Ты ведь тоже имеешь свою делянку, на которую я не ногой. Сказки. У меня только театр. И дом, и я, — добавил Гуров. Знаю, характер у меня сложный. Так уж потерпи, пока меня не убьют. Да тьфу на тебя! Мария всплеснула руками. Не смей говорить такие вещи. Учту, — ответил Гуров. Постараюсь тебя не огорчать. Мне не нравится, что вы едете вдвоем, и ты в штатском. Не будем морочить друг другу головы и идем спать. Гуров подхватил жену на руки. Сыщики сидели в шатких креслах старенького ту. Если эта этажерка не развалится, и мы прибудем на место, считай, полдела сделано, — сказал Станислав, тщательно пристегивая ремни. — Ты оптимист, Стас, — усмехнулся Гуров. — Скажи, а что тебя удивляет в последнем убийстве больше всего? — Оружие. И что, по сообщениям прессы, один из киллеров — женщина, — быстро ответил Стас. — Ну, женщина — это не факт. Она могла быть лишь наводчицей. — Ее вообще могло не быть, — продолжал Станислав. — Просто видели любовницу одного из жильцов. А он признаваться не хочет. Но оружие, факт установленный, Беретта туда-сюда. Если ты к ней привык, пристрелял, пистолет совсем недурственный, но Агран-2000 ни в какие ворота.